Глава 52. София, 1884 год. Вот уже неделю Николай Савин жил в Софии. В первый день приезда он отправился к консулу Франции, показал поддельные рекомендательные письма и объяснил цель своего визита. Консул, мужчина лет 40, с красивым аристократическим лицом, сразу поверил всему, о чем говорил Савин. «Очень приятно слышать, что наша страна готова дать деньги Болгарии», — проговорил он, улыбнувшись. «Однако не стоит забывать, что в этой же самой Болгарии неспокойно. Вы знаете, граф, болгарское правительство не признают многие страны. Впрочем, в этой стране бал правят два человека — министр Истранский и Стамбулов. Вам необходимо с ними познакомиться». Савин вежливо кивнул, соглашаясь с соотечественником. Вскоре он был представлен министром, Странскому, господину лет 30, с жиденькой темно-русой бородкой, и Стамбулову, совсем молодому человеку, с крупными чертами смуглого лица, красивому и темноволосому, типичному болгарину. Оба ужасно говорили по-французски, но сносно по-немецки. Николай не блестяще знал этот язык, но делать было нечего. Представившись французским подданным, он не мог признаться в прекрасном знании русского и сожалел об этом. Стамбулов, воспитывавшийся в Одессе, прекрасно владел им. Министры, пригласив Савина в кабинет Странского, принялись обсуждать займ от французских банкиров. «Вы свалились на нас, как снег на голову», — радостно говорил Стамбулов, и его черные глаза сливы сверкали. «Мы ездили по всей Европе в надежде найти деньги. И тут такое счастье. Вы нас очень выручили. Не соблаговолите ли показать документы?» Савин передал бумаги, внутренне дрожа. Он очень боялся, что пронырливые министры заметят подделку, но на его счастье подделка оказалась очень высокого качества. Висконти не обманул. «Все отлично». Стамбулов, тряхнув и сине-черными волнистыми волосами, возвратил ему бумаги, но здесь не хватает некоторых документов. Николай поднял брови. «И каких же?» Странский, который занимал должность министра финансов, стал объяснять, но Корнет ничего не понимал. «Выходит, Висконти предусмотрел не все? Что ж, бывает». «Видите ли, господа», — ответил Савин, не смутившись, — «вам известно, что такие дела быстро не решаются. Господа банкиры, которые сделали меня своим поверенным, хотели бы сначала ознакомиться со всеми вашими проектами, чтобы быть уверенными, их деньгам найдут достойное применение. Как только вы представите все проекты на бумаге, я сообщу им, и они пришлют недостающие». Министры переглянулись, и Савин понял, что его ответ их удовлетворил. «Что вы делаете сегодня вечером, мсье граф?» — поинтересовался Стамбулов. «Мы хотели бы пригласить вас в ресторан, чтобы рассказать о положении в Болгарии. Сознайтесь, вы почти ничего о ней не знаете». Николай с готовностью кивнул. «Верно, совершенно ничего. Мне хотелось бы узнать политическую обстановку». «Мы познакомим вас с ней в первую очередь», — пообещали министры, и договорились заехать за Корнетом в одну из лучших гостиниц, где он остановился. Распрощавшись с любезными господами, Николай отправился в гостиницу. «Надо бы попутешествовать по стране», — подумал он, удобно устраиваясь в экипаже. «Тогда я сориентируюсь, как вести себя дальше. Если можно будет помочь России закрепиться здесь, я сделаю это с удовольствием. Надеюсь, за это мне простят мои небольшие шалости». Он улыбнулся мысли, так внезапно пришедшей в голову, и приказал извозчику, здоровенному детине, ехать быстрее.